Внимание! Обнаружен источник питания. Желаете использовать для питания артефакта местную энергосистему крейсера? Да нет, разумеется, да. Куда лучше, чем отдельно устанавливать генератор для выработки электроэнергии, работающей на вирусе или зельях маны. Питание подключено. Заряд 100%. Обнаружен новый объект сканирования. Желаете изучить? Дав свое согласие, с интересом наблюдаю. Шар разделился на 4 ровные части, после чего патрон взлетел, оказавшись между всеми частями этого белоснежного шара. Лазерные лучи вырвались из всех 4 сопел, начав блуждать по корпусу самой пули. Одновременно с этим голографический экран снова вспыхнул. Пришло очередное сообщение. Запущен процесс сканирования. Время до завершения изучения структуры и содержимого. 30 дней, 23 часа, 59 минут, 59 секунд. Внимание! Устройство нельзя переносить или лишать питания, иначе процесс сканирования начнется сначала. Меня обдурили по полной, нет, я, конечно, понимал, что подобное может произойти, но чтоб так нагло и настолько, нет, это полный бред. Отойдя от панели и дав возможность изучить новую игрушку двум крайне заинтересованным девушкам, я погрузился в настройки своего клана, ища нужный раздел, а если быть еще точнее, нужное клановое оборудование, и где же оно, помню, тут должно было появиться. А вот и оно, бинго, 3D принтер, уровень 1, стоимость улучшения до 2 уровня, 50 000 золотых монет. Внимание! У вас имеется купон, вы можете снизить стоимость улучшения оборудования. Желаете применить? В общем, от такого подарка я отказался, в смысле применять скидку, слишком ценный купон. Вот дойду до предпоследнего уровня, тогда и гляну. Внимание! В случае улучшения оборудования, 3D принтер с вашего счета спишется 50 000 золотых монет. Мы согласны на списание, скрипя сердце, дал свое согласие. Денег было не так уж и много, но на улучшение моей новой игрушки должно хватить. Устройство слегка засияло и тут же погасло, внешне никак не изменившись, а вот время изучения уменьшилось. Время до завершения изучения структуры и содержимого. 15 дней, 12 часа, 14 минут, 2 секунды. Подсказка. Улучшая оборудование, вы можете значительно ускорить изучение и создание объектов. Стоимость улучшения до 3 уровня. 100 000 золотых монет. Внимание! У вас имеется купон. Вы можете снизить стоимость улучшения оборудования. Желаете применить? Снова даю свое согласие, но не на использование купона, при этом ощущая спинными косточками, как жаба протягивает лапки и собирается меня задушить. Время до завершения изучения структуры и содержимого. 4 дня, 2 часа, 9 минут, 46 секунд. Еще один раз умоляю. Пусть время уменьшится до пары часов или чуть больше, но не дней. Я сейчас же отправлюсь потрошить зомби. Только уменьши время изучения. Стоимость улучшения до 4 уровня. 150 000 золотых монет. Внимание! У вас имеется купон. Вы можете снизить стоимость улучшения оборудования. Желаете применить? Последнее едва не отдаю, последнее на благо своего клана. Ох, простите, ребята, вы тут зарабатываете, а я все трачу на оборону, придется потратить в следующий раз и на развитие клана в промышленном направлении. Может, поля купить и засадить их хапком с клубникой? 3D принтер, уровень 4. Время до завершения изучения структуры и содержимого. 1 час, 1 минута, 1 секунда. Подсказка. Время изучения и создания зависит от сложности создаваемой вещи и артефактов, ускоряющих процесс. Артефактов, ускоряющих процесс. Замечательно. Кэп, вы меня простите. Расправив свои крылья, заметила Арава. Но вы это сказали совсем уж как-то глухо, что ли? И почему это устройство так часто вспыхивало? Я уровень его поднимал, вот довел до 4-го и заплатил немаленькую сумму. Вот теперь думаю, что сон мне в ближайшее время точно не светит. Кач, Арава, просто кач. Погодите, боюсь спросить, а сколько вы заплатили? Заметно побледнев и явно боясь услышать ответ, спросила девушка, пока Дарья с явным любопытством наблюдала за процессом сканирования со стороны. Для перехода с первого на второй 50 000 золотых монет, и каждый раз сумма увеличивалась ровно на 50 000, посчитай сама, и я пошел качаться. Думаю, этой ночью мне сон точно не светит. Ах, да и вот еще что, пока меня не будет, ничего с этой штуковиной не делайте, у меня уже имеется способ быстро прыгнуть сюда. Не дожидаясь ответа, быстро перемещаюсь обратно в свою каюту, Со стоном падаю в кресло с опаской, вызывая баланс своего клана. Баланс 39462. Я банкрот, учитывая траты Никки на поддержание оружия и снаряжения в нормальном состоянии. О покупке или создании чего-то нового не может быть и речи. Хорошо, хоть мера не экспериментирует с золотыми монетами, а то, боюсь, никаких средств на это точно не хватит. Внимание! Сообщение всем выжившим мира Земля. Поздравляем! Вы одерживаете множественные победы. Скорости развития зараженных и мутантов снижена. Требования для повышения уровня мира повышены. Добавлены новые пункты для повышения сложности мира. Примите поздравления. Спасибо тебе, система, хоть тут ты сдержала свое слово. Ладно, хватит болтать, пора заняться своими делами. Охота не ждет. Полина, Илья, ты сильно занят, ты просил написать, если понадобится попасть домой, не тратя золото. Мы с Жуком готовы к переносу. Кукольник, замечательно. Расскажите заодно, как проходит ваше с ним занятие. Открываю портал. Заходите. Глава 24. Мир – очень странная штука. Порой он может преподнести подарки, много подарков, и содержимое может оказаться не дерьмом на палочке, а самой настоящей вкусняшкой. Охота – основной источник заработка для выживших в нынешних условиях. Многие занимаются торговлей, другие – поделками, создавая интересные и порой захватывающие произведения, как защитные, способные защитить своего хозяина от всякой напасти, так и средства нападения, чтоб более смелый сумел добыть это самое золото. Сообщение о повышении требований для увеличения сложности выживания и уменьшении скорости развития зараженных обрадовало многих. Очень многих выживших интернет буквально взорвался радостными воплями, которые только и могли вызвать добродушную улыбку. Разумеется, без внимания это не оставила и Полина. Только что вернувшись обратно на территорию клана, пулей покинула мой кабинет, крикнув: «Жук все расскажет, а мне сейчас некогда. Нужно быстро прокомментировать ситуацию в сети». Да всегда, как говорится, на передовой в информационных войнах. Следом за Полиной из синего тумана вышел Жук. Тот был очень доволен. Жрец Тюра явно соскучился по клану и, не став отправляться на боковую, поспешил доложить о ситуации в академии, а докладывать было о чем. Например, директор снова попросил Жука и Полину передать мне послание о прибытии в академию и напомнить, что это очень важно, на что, собственно, я махнул рукой, после чего принял от коллеги его записи в виде конспектов. «Ты серьезно собираешься учиться?» «Нет, не подумай ничего плохого, просто для тебя это как-то слишком мелко. Кто владеет информацией, тот владеет миром, несмотря на исключение из академии. Академический отпуск», — поправил меня жрец с ухмылкой, присаживаясь на свободное место. «Да, точно, несмотря на академический отпуск. Я не хочу упускать важные детали, вдруг что-то ценное расскажут, но бессмысленное для других, ну или связанное с моим навыком, какие-то тонкости, о которых я даже не догадывался. Мы поговорили, обсудив некоторые важные детали. Территория Академии немного расширилась, появились новые данжи с повышенным выпадением золотых монет, а еще там появилась очередь. Многие жрецы других богов стали ставить цену за вход или устанавливать свой процент за выход. Такая идея вызвала шквал критики как с моей стороны, так и со стороны самого Жука. Тот был не в восторге от такого хода, но, с экономической точки зрения, он был весьма логичен. Я такое вряд ли бы сделал в ближайшем будущем, но точно бы сделал. Будь на моей территории нечто подобное, обязательно устроил точно. Однако цену завышать бы не стал. 10 золотых с разумного вполне приемлемо для охотников, а добычи было бы намного больше. Все были бы в плюсе. «Илья, а можно тебя попросить?» — выдернул меня из глубоких мыслей жрец, с интересом рассматривая окно сбоку. Солнце уже полностью скрылось за горизонтом, представив право властвовать над всеми ночи. «Можно, ты что-то хотел, или куда-то попасть?» «Хотел попросить тебя взять с собой на кач. Как я понял, ты собрался в город, проредить ряды зомби и повысить финансовое состояние клана. Тюр мне сообщил, что у тебя тут была странная финансовая активность». «Чего? Тюр и такое может, лишь краем глаза, но может следить за подобными новостями». Да было дело, признаться, потратился я знатно, но все на благо выживших, это 100%. А вот в этом я не сомневался. «Ну так что, ты берешь меня с собой?» «Почему, собственно, нет? Только зелье бодрости выпей, мне оно не понадобится, а тебе баф точно пригодится, ночь будет долгой. Воплощаю зелье бодрости и выносливости, ставлю сразу оба на стол, после чего жук без капли сомнения опустошает сразу оба. Вот это уже плохо, а вдруг там яд был? Жук, будь осторожней с этим так называемым доверием. Тот лишь хмыкнул, ставя пустые склянки обратно на стол. Илья, ты уже давно доказал, что не станешь поступать так подло, тем более из-под тишка. Тем более я, твой напарник. А вдруг тут сижу не я, а какой-то мимик или выживший с навыком копирования, который скопировал мой внешний облик. Если что, у Саманты есть такой навык, кто знает, может и у других найдется. Стоило переместиться в ангар, как получил вполне заслуженный подзатыльник от жреца. За что? Да за то, что посеял в нем семена сомнения. Вот только мир таков, что лучше перепроверять все и вся по несколько раз. Встал вопрос касательно транспорта, чтобы выбрать бастион. Нет, спасибо, испытания были проведены весьма успешно. Пусть Никки его себе забирает, у меня данный куб будет только пылиться в пространственном кармане, а вот ловчий пригодится только в том случае, если отправлюсь в полном одиночестве, но он в форме куба у меня в личном пространстве хранится. И как же быть? Chevrolet Sorvette 1962 года. Вот решение. Давненько я не катался на своем красном чуде, да его еще и восстановили. Посмотрим, как покажет себя в ночное время. Запрыгивай. Но я за рулем, жук, и не уговаривай. Я эту крошку каждый раз восстанавливаю чуть ли не с нуля. Это не мое дело, но, может, тебе лучше танк завести? Уже подумывал над этим, но скорость развивает не такую большую, да и маневренность сильно хромает. Прыгнув за руль и приветливо помахав всем работникам ангара, включая парочку десентов, мило беседующих со звездой и сектрой, пока не появилась шнила за спиной, быстро переместился наружу, за корпус крейсера. Вот только не на землю, а как раз в воздух, чем вызвал моментальную панику у жука. Тот, схватившись за приборную панель, заорал во весь голос, пока Chevrolet Sorvette, падая, набирал скорость. Не ори, все под полным контролем. Пара нажатий, и красная мечта коллекционера мягко приземляется на асфальт, после чего перевожу его в режим вождения по земле и с не самой большой скоростью двигаюсь в сторону города, попутно достав свой старый телефон и включив стрим, который вела Дриада. Зеленоволосая девушка с радостной улыбкой вещала, что у жителей Земли еще есть шанс выжить и у самой планеты тоже. Нужно продолжать держаться и не рисковать понапрасну. И запомните, мои зрители, если у вас есть такая возможность прибить зомби, но при этом не попасться самому, действуйте. Но рисковать собственной жизнью вам не стоит. А теперь ваши комменты. Ух, как вас тут много. Полина немного растерялась, так как чат буквально летел едва ли не со скоростью пули. Так, некий гремлин спрашивает. Дриада, тебя держат в подвале? Признайся, если так, моргни в камеру. Очень смешно. Нет, я тут по собственному желанию и не жалею об этом. И скажу честно, до того, как меня эвакуировали из моего родного дома, некие личности пытались меня похитить, каким-то образом прознав про мой настоящий и реальный адрес. Пока девушка говорила, мы покинули территорию музея и направились дальше по пустынным и уже расчищенным от техники улицам. А мои работники хорошо постарались, ничего не скажешь. Только нужно будет подумать над заграждениями и созданием некоего коридора, чтоб зомби по пути терялись. А она неплохо себя держит в руках, я бы точно так не смог. Да и я тоже не люблю все эти речи, ну это ты и сам понял, не часто выступаю перед жителями клана. Я заметил, из-за этого все думают, что ты помер давно, а тебя в данный момент заменили. Угу, тоже слышал такие слухи, и пусть будет так. На самом деле про меня много чего говорят, Никки мне обо всем сообщает. И ты не собираешься это никак комментировать? Честно, нет, я выдохнул, мягко входя в поворот, даже поворотник включить не забыл. Вот что значит норма поведения на дороге. Пусть выжившие думают, что хотят, самое главное, чтоб клан продолжал существовать. Сейчас не так много относительно безопасных мест, и клан Черный Феникс одно из таких. Я хочу, чтоб оно так и оставалось, и именно поэтому сейчас мы отправились на фарм золотых монет. Почему мне кажется, что сейчас будет но, а оно будет. Но для фарма лучше всего подходит пространство самой системы или же свалка, называй, как хочешь, суть это не изменит. Там опыта дается больше, золотых монет за победу тоже не слабо отсыпают. Вот только тут мало кто будет крошить зомби, а их постепенно будет становиться только больше. Верно, ты полностью прав, а еще сейчас новобранцы проходят подготовку в данжах, как в самом безопасном месте для тренировок и добычи золотых монет и опыта. Думаю, после этого забить на добычу ресурсов в городе, у нас всего достаточно, и целиком и полностью заняться истреблением тварей. Не думаю, что это выход, с серьезным выражением заметил Жук, доставая пистолет и прицелившись, нажал на спуск. Голова зомби, поедающего чьи-то останки, дернулась, после чего тело завалилось на землю. Ресурсы нам всегда понадобятся, или ты и с этим что-то задумал? Угу, есть альтернативный источник добычи, и эта свалка, сейчас установит все необходимое на галеон, и попробуем пострелять уже там. Вот только до этого момента дожить еще нужно. Достаю карту артефакт, полученную в качестве трофея, и активирую ее. Привязка выполнена. Производится сканирование местности. На появившемся холсте появилась карта с группами скопления зараженных в разных частях доступного мне города. Бинго. Сейчас устроим тот еще фарм. Погодите, я могу попросить современный голографический вариант? Артефакт карта выжившего. Это уникальный и ценный артефакт, который предоставляет пользователю жизненно важную информацию о зомби-апокалипсисе. Эта карта показывает безопасные зоны, места, которые относительно свободны от зомби и имеют ресурсы, необходимые для выживания. Источники ресурсов, места, где можно найти еду, воду, медикаменты и другие необходимые предметы. Места скопления зомби, зоны с высокой концентрацией зомби, которые следует избегать или проходить с осторожностью. Действие. Чтобы использовать карту выжившего, пользователь должен активировать ее, произнеся специальное слово, выполнив определенный жест или дав мысленную команду. Карта проецирует голографическое изображение карты в воздухе, которое может увидеть только пользователь. Преимущество. Жизненно важная информация. Карта выжившего предоставляет бесценную информацию, которая может помочь пользователю планировать безопасные маршруты, находить необходимые ресурсы и избегать опасных зон. Реальное время. Карта обновляется в реальном времени, показывая текущее местоположение пользователя и любые изменения в расположении зомби и ресурсов. Широкий охват. Карта имеет большой радиус действия, позволяя пользователю видеть безопасные зоны и ресурсы в большом регионе. Ограничения. Точность. Карта выжившего не всегда на 100% точна. Она может не показывать все безопасные зоны или места скопления зомби, особенно в неисследованных областях. Картография в помощь. Стоимость. Активация и использование карты выжившего могут потребовать больших затрат маны. Ограниченное использование. Некоторые виды карт выжившего имеют ограниченное количество активаций или срок службы. Данный вариант является исключением, так как является наградой кандидата. Карта оказалась поистине интересным артефактом, и как оказалось, двойное дно все же могло быть, к счастью, обошлось, и артефакт постоянно обновлялся, указывая на скопление зараженных и возможных тайников, а еще убежищ, которые организовали сами выжившие и их возможные тайники. Мы засели на одной из крыш, я выдал Жуку винтовку, сам же внимательно наблюдал за скоплением зараженных. Среди них не оказалось разумных, только очередные шаблонные куклы и несколько мутантов, причем весьма опасных для ближнего боя. А вот это интересно. Что такое, Жук? Видишь тот рекламный щит рядом со входом в кинотеатр? Ну, вижу, он еще слегка мигает, где-то контакт отошел. Да я не про это. Посмотри чуть левее, там странные зомби, и они чем-то напоминают. Блин, не сочти за паранойка, но они похожи на гномов. Я присмотрелся, увеличивая дальность бинокля в руках. ХМ действительно гномы. Что-то Никки про них рассказывала ранее, любопытно, очень любопытно. У них оружие на поясе, погоди, это кирки и какая-то у них странная броня. Странная, не то слово, слушай, сейчас ликвидируем эту группу зараженных, я дал тебе снаряжение на меткость, после чего собираем трофей. Это я про снаряжение говорю, не нравится мне, что гномы появились. Очень не нравится. Ненавидишь гномов? А, нет, они нормальные ребята, абсолютно нормальные, особенно в плане выпивки и веселья. Помню, как мы однажды, хотя стоп, лучше этого не знать, иначе не подпустишь меня к выпивке и на пушечный выстрел. Я крайне плохо переношу алкоголь. Сам достаю винтовку и тоже ложусь на крушу, высматривая мутантов и обычных зомби, которые могут доставить те еще неприятности. В таком случае, лучше я помолчу. И вот что спросить хотел: высматриваем в первую очередь мутантов, их любимых, бугая пока не трогай, они медлительные, и мы далеко находимся, так что целься в скоростного левого. Я, правого, а после и во всех остальных. На счет три. Раз, два, три. Тихо хлопнуло два практически неслышных выстрела, и два скоростных зомби тут же рухнули с простреленными головами. Появившаяся добыча моментально испарилась. Хорошо, когда есть такая полезная вещь, как сокровищница. Зомби засуетились, тут же обратив внимание на двух свалившихся ловкачей с полностью черной кожей с дырками во лбах, после чего оперативно принялись пожирать останки своих собратьев. Правда, возник небольшой нюанс. Они себе зубы ломают, ломают. Тут трудно не согласиться. Похоже, плоть слишком твердая, да и той плоти там совсем ничего. Похоже, они именно так и эволюционируют. И кстати, мы с тобой только что получили почти 100 золотых монет. Так просто? Не совсем. Полюбуйся на оружие. У нас не просто снайперки, а кое-что получше. Системное оружие с бронебойными патронами. Таким далеко не каждый может похвастаться. Снайперская винтовка. Ранг. Редкий. Уровень. 10. Описание. Снайперское оружие, сделанное оружейником, практически познавшим толк в создании смертельного оружия. Использовался ствол оружейника. Боезапас. 15 из 16. Эффект 1. Бронебойность. Плюс 25% к пробитию брони противника. Эффект 2. Повышенная прочность. Данный предмет трудно разрушить и еще сложнее повредить. Максимальная степень износа повышена на 25%. Прочность. 100 из 100. Творение оружейницы Дарьи и Аравы. Вот такое творение вышло у нашей команды. Правда, пришлось доплатить золотыми монетами, чтоб вышло все более-менее красиво, но это только начало. Как поднаберутся опыта, так сразу и займутся проектами посерьезней. И ты называешь это простеньким проектом, Илья? Тут такое дело, я видел снайперские винтовки, их уже пытались продавать, и бронебойные пули тоже, да даже мне с Полиной пытались втюхать откровенный хлам, и те винтовки даже рядом с этой крошкой не стояли. Знаешь, я, кажется, влюбился. Не преувеличивая и не забывая следить за патронами, а еще держи магазины наготове, ну вдруг понадобится экстренно заменить, а ты в разгрузку полезешь. И кстати, кажется, нас заметили, видишь того бугая, он повел в атаку свое войско. Можешь применить свой навык жреца, хочу посмотреть на него в действии. И жук применил навык. Правда, для этого пришлось отложить винтовку в сторону, после чего тот использовал свой жезл. Над головами зараженных на миг что-то вспыхнуло, а после им сразу поплохело, стали сильно вялыми и какими-то заторможенными. Более-менее нормально реагировал силач, но и тот понемногу покачивался из стороны в сторону, сильно замедлившись. Дезориентация и ослабление сроком на 10 минут. Вот только маны жрет много, я этот навык практически не прокачивал. Круто, нечего сказать. Я серьезно и без капли сарказма, даже завидую немного. Так обезвредить врагов, а после спокойно их добить. Как я понял, твой навык распространился на всю толпу. Совершенно верно, и чем толпа больше, тем менее длительным по времени будет эффект. А еще слабее сам дебаф. Баланс, чтоб его. Стреляя в силача, я займусь мелкими зомби-гномами. Не хочу, чтоб их амуниция сильно пострадала. Выстрел, выстрел, выстрел, выстрел. Меньше чем за пару минут весь отряд из 50 зомби, который явно собирался проверять на прочность стены одного из выживших кланов, перестал существовать. А еще я немного поменял настройки. Жука нужно прокачивать, да и Полину тоже. Вот только девушка сейчас была занята. Чем? Да сном банальным. Она вырубилась сразу после проведения стрима. Правда, перед этим убедилась, что мне и жуку не нужна ее помощь. Внимание! Примите поздравления. Вы силами малого отряда отбили готовившуюся атаку зараженных на один из выживших кланов. Бонус получаемого опыта увеличен на 20%. Внимание! Бонус действует в течение 1 часа. И на все убийства игроков или зараженных в течение этого времени. Надеюсь, про игроков это был очередной заранее заготовленный шаблонный, система не готовит очередную пакость. Илья, ты чего икаешь? Кто-то вспоминает и, кажется, я догадываюсь, кто именно. Вернее, чьи родственники меня вспоминают. Кажется, отошли уже от шока. Чего? Ты что имеешь в виду? Ах да, я тебе не рассказал одну историю, связанную с моей кандидатурой. Послушай, ты сейчас закачаешься. Пойдем, Михайлович, нас еще ждут бункеры местных миллионеров. Уверен, у них есть много чего интересного, а может, и они сами. Я слышал, что прежде они создавали какие-то проекты по строительству. Ночь фарма еще не закончилась. Боже, с кем я связался? С самым лучшим безумцем во всем содружестве. Потопали. Глава 25. Крышу рискнули покинуть далеко не сразу, а все потому, что внизу нарисовались новые, совсем уж нежданные личности. Некто, разъезжая на броневике, будто вытащенном из музея, остановился возле убитой кучи зараженных. Оно и понятно, не часто встретишь вот так валяющиеся 50 тел, да и половина голов расколота на две половины, словно кто-то поработал топором или мощными разрывными патронами. И эти кто-то мог пропустить нечто ценное. Из броневика выскочило человек 5, размахивая оружием в разные стороны, и при этом они тихо переговаривались. О чем именно, я не знал, но подозревал, но, судя по резким движениям, эти гражданские сильно обеспокоены, как бы не наткнуться на устроивших погром личностей. Жук, глядя на это представление, нехорошо скривился. Да, хорошо, что ты взял управление в свои руки. Представлю, как мы вот так нагло подставились, и смех, и грех. Спасибо, скажи Цукамото и его военной подготовке, он вроде как самый опытный, даже я по сравнению с ним простой дилетант, вон, даже этот броневик не знаю, как называется, а ведь должен. Ничего особенного, пожал собеседник плечами, не выпуская из прицела группу, которая в свою очередь совсем расслабилась и стала осматривать тела. Самый обычный броневик, снятый с производства лет так 150 назад, еще с двигателем внутреннего сгорания, наверняка, и сам двигатель переделали, обычно используют дизель, но его в наше современное время его практически не достать. Сам понимаешь, все давно перешли на чистую энергию. Но лично я подозреваю, что у данной модели стоит биодизель. Илья, только не говори, что никогда не интересовался подобными системами. Если честно, ни разу, я не водитель, вернее, в том смысле, что мне главное, чтоб транспорт двигался, а что у него под капотом в виде топлива как-то без разницы. Ты это водителям не ляпни, иначе постараются лицо разбить. Некоторые буквально фанатеют этой темой, особенно у тебя в клане. Ну понимаешь, выжившим не хочется на постоянной основе обсуждать поля или животных, ну и апокалипсис, вот и говорят в основном о аэромобилях и приводят идеи, чем можно заменить те или иные запчасти. Тут такое дело, а ты разве не в курсе, что мы еще в первые дни нашли замену? Жук оторвался от снайперского прицела и с любопытством уставился на меня. Не понял, в смысле уже нашли? Да так, нашли, еще в самые первые дни. Вот, прошу, возобновляемый источник питания бота или мимика, с этими словами передал красный шарик, вернее сказать, энергоядра. Подключаешь его напрямую к любому аэромобилю и, пожалуйста, транспорт вновь живой, только нельзя взлетать выше определенного радиуса, иначе все, вся энергия пропадет за считанные секунды, иногда минуты, но, если подключить более мощный источник питания, вся электроника навернется в одно мгновение. Жук, мы на таких ядрах передвигаемся чуть ли не с первых дней. Или ты думал, что мы используем наши батареи до сих пор? Выражение лица не описать словами. Похоже, именно про это Жук и думал, или по крайней мере подозревал, что мы переделали чуть ли не всю топливную систему. Пока с Жуком беседовали о вечном, появились новые проблемы. Отряд зараженных, мелкий, всего 5 зомби первого уровня, зато какая паника, не описать словами. Гости моментально запрыгнули в свой транспорт и дали по газам. При этом некто стал палить из плазменной винтовки, хоть и не очень долго, водитель вилял нещадно, словно зомби сейчас достанут пушки из собственных тел и откроют огонь. Как итог, одна отстреленная правая рука у ранее красивой женщины, а ныне у пожирательницы мозгов. Давай, они скрылись, я перенастроил распределение опыта, и сейчас ты получаешь его напрямую, минуя стадию появления сфер. Удобно, не правда ли? Жрец едва заметно кивнул, уже прицеливаясь, после чего выстрелил ровно 5 раз, уже собрался было подниматься, но я его остановил. Магазин замени, а старый заряди по новой, это тебе не академия, Жук. Если помрешь в очередной раз, тюра вгонишь в те еще долги, а он еще за прошлые не рассчитался. Хорошо иметь пространственный карман или пространственные навыки. Спрятал свое транспортное средство внутри, полный порядок. Действуй, как душе угодно, не заботись о сохранности техники, а еще не нужно постоянно думать о том, что кто-то может ее угнать или повредить. Мы находились не так далеко от центра города, охота продолжалась и будет продолжаться до самого рассвета, у Жука банально сил не хватит на большие, а отпускать его одного. Нет, спасибо, еще помрет, а с меня еще тюр спросит, мол, Какого хрена не уберег моего жреца? Может, я зря так переживаю? Жук-то не идиот и сам прекрасно понимает, что рисковать не нужно. Спустившись с крыши, с предельной осторожностью сменили пушки дальнего боя на кое-что полегче. Вот знаешь, скажу без шуток, приятель, тебе с твоей комплекцией подошел бы ручной пулемет или огромная кувалда на плече. Я бы согласился на пулемет, только в том случае, если он бы весил не больше 2 килограмма, а еще у него был бесконечный запас патронов. Доводы оказались убедительными. Кувалдой против толпы не помашешь, а пулемет долго не проживет. Так что лучшим вариантом оказались 2 пистолета, прокачанных на данный момент по самое не хочу. Однако свое оружие, свой артефактный и бесшумный я никому не дам. Активировал карту, сделав ее видимой для своего приятеля тоже. Вот смотри, мы находимся тут. Судя по карте, в том здании имеется тайник выживших или просто запасы с ресурсами. Ты ничего не забыл? Забыл? Ты про что? Ты хотела смотреть снаряжение тех гномов, между прочим. Проклятие, точно, как я мог забыть. Погоди тут, я быстро. Ага, прям тут и останусь тебя дожидаться. Нет уж, подыхать так вместе. Да и если я превращусь в зомби, то первым делом заберу тебя с собой. И не мечтай, жук, у меня чуть ли не ко всему вирусу иммунитет имеется. Гномы действительно оказались гномами. Все как по канону. Борода, низкий рост и массивные доспехи, защищающие своего владельца от неприятностей. Вот только не помогли эти самые доспехи, но стоит отдать должное. Доспехи выглядели весьма круто. У всех бывших зомби-гномов были частично снесены головы, их я выцеливал специально и бил пулей по касательной, лишь бы повредить голову, но не более того. Снаряжение не перенеслось, несмотря на убийство мной, как главой клана, снаряжение осталось лежать вместе с телами. Небольшое пояснение, переносится только системное снаряжение и никакое более. Понял, благодарю. Пришлось смотреть логи, причем весьма интересные. Внимание, ликвидирован зомби, захватчик гном, кункур, уровень 2, добыча, 150 золотых монет, сфера опыта, 150 единиц, артефакт, свеча. Внимание, вся добыча была продезинфицирована, очищена и перенесена в вашу сокровищницу. Внимание, вы не можете перенести к себе артефакт свеча, для этого улучшите свой артефакт склад, улучшите артефакт. Склад легко сказать, учитывая, что данного артефакта у меня как бы и нет. Все до сих пор делается и фиксируется вручную. Да беда бедой. Похоже, мне нужно будет подумать об этом на досуге. Хайт, сколько стоит данный артефакт в магазине? Удивительно, но сейчас ты можешь себе его позволить. Не очень дорого, стандартная вещица, и ничего эксклюзивного. Всего 5000 золотых монет. И он твой, но я бы не советовал тебе его покупать именно сейчас. Это еще почему? Банально нужна настройка, а она займет время, неприятно много времени, плюс размеры будут весьма скромные, а еще фильтр, что куда будет перемещаться. В данный момент все перемещается в сокровищницу, и все снаряжение чистенькое, если только поврежденное. Но не переживай, неожиданного бум не случится. Даже если системная граната переместится, то уже с чекой. Пусть ее изначально в момент переноса и не было, уже многие так ранее устраняли своих конкурентов, и система, вернее, те, которые были до нее, давно решили эту проблему с легким уничтожением клановых сердец и укреплений. Я сейчас запросил справку, ранее использовались системные глиняные горшки с горящей смесью, а после обновления горшки в момент переноса становились полностью безопасными. В голове тут же замелькали возможные проблемы, связанные с этим перемещением. Вот, например, пусть будет граната, она, так сказать, деактивировалась, все хорошо, но что будет, если будет включен таймер, скажем, на час, а то и более? Я не замечу, а после шандарахнет так, что мало не покажется. И про это тоже не переживай, любые таймеры, проклятия, а также взрывчатка моментально обезвреживается в момент переноса. А ты как думал? Это шикарный бонус для тех, кто прокачал сокровищницу, влил немало сил и средств. Разумеется, полагается такой защитный бонус, так что не парься. Если кто-то создаст системную ядерную бомбу, и ты победишь ее владельца на последних секундах, коды по ее деактивации создадутся автоматически, и она не взорвется. Это тебе система просила передать. Зная твою паранойю касательно безопасности, ты можешь начать искать вообще все возможные варианты выхода из данной ситуации. Планы пришлось немного поменять, Как выяснилось, к моему клану направлялась небольшая толпа зараженных под предводительством толстяков с пастями на огромных жирных животах. Атака последовала, а мы с Жуком направились за город, вернее, к коттеджам, которые ранее принадлежали жителям Золотого района и крайне влиятельным шишкам. «Никки, не переживай, дай нам самим справиться с этой проблемой, мой великий император. Хи-хи, а если серьезно, то это будет не первая атака, которую мы отразим, кукольник. Понял тебя, но все равно держи в курсе и помни, осторожность важнее всего, как только появится лупи из всех орудий. За исключением царь пушки один выстрел слишком много обходится. Никки, я поступлю чуть иначе, у меня полноманы, и я использую наружный корпус как ее проводник. Шарахну так, что мало не покажется. Кукольник, убедись, что на корпусе нет влюбленных парочек, а то их счастье быстро закончится. И наших ассасинов. И я удивлен, как Шнила не появилась у меня за спиной до сих пор. Никки, она сейчас занята, беседует с Зинарой и Кассией, они хорошо сдружились, а еще с ними Деф и Дава. Шнила постоянно порывается к тебе, но ее останавливают. Кукольник, словами и просьбами, Никки, скорее собственным весом и держат до тех пор, пока не остановится. Никки, ой, совсем забыла сообщить. Принтер закончил анализ, можешь сам полюбоваться. Переношу копию сообщения. Внимание! Изучение бронебойной пули 12 мм завершено. Примите поздравление. Это ваше первое изучение. Данный предмет доступен для воссоздания. Требования. Вольфрам, сталь, порох, капсюль, гильза. Внимание! Данные требования подходят под категорию. Обычные. Имеется возможность замены. Мана, золотые монеты. Мана, 10 единиц. Золото, 2 единицы. Кукольник. Так, погоди, я не совсем понял. Расскажи чуть подробней. Это требуется для изготовления одной пулеметной пули, Никки. А вот это самое приятное. Нет, данная цена указана за одну коробку. В одной коробке 300 патронов. От таких новостей едва не врезался в выбежавшего на дорогу зомби. К счастью, жук успел среагировать первым и выстрелил из своего пистолета. Никки, я запросила справку. Цена настолько маленькая, потому что ты улучшил принтер до такого высокого уровня. В справке говорится, что обычно такие принтеры появляются в момент, когда выживших не осталось на планете, так сказать, последняя стадия перед гибелью мира, как собственно и бастион надежды. Я так думаю, что и другие предметы будут куда дешевле. Кукольник, самое главное, сама туда не залетай. И кстати, что случилось с тем патроном? Он исчез, Никки, и не собиралась. Я тебе не дура, чтоб совершать такую глупость, а патрон остался на месте. Шар закрылся и вернулся на свое место. И да, тут Даша с Аравой, похоже, спать не собираются, сами хотят засунуть туда что-то из своих вещей и пока спорит, что именно. Кукольник, этим лишь бы что-нибудь засунуть, пусть только попробуют сломать. Ах да, для большего контроля, скажи, что такая штука стоит 20 000 000 000 миллионов золотых, думаю, после такого у них отпадет желание ставить эксперименты. Никки, ух, какой ты жестокий император. Кукольник, Никки, Полина, император хаосит, фу, ересь. Знаешь, вот смотрю я не тебя, Илья, и у меня такое ощущение, будто прочитал что-то одновременно хорошее и нервное. И как ты это заметил под моей маской? Скорее, потому как на руле появляются вмятины от твоих пальцев. Блин, да тут меня Никки с Полиной троллит. Вот так хочется порой им подзатыльники дать. А, ты про чат, что ли? Ну да, хочешь, и тебя тоже приглашу. Посмотришь, как они над бедным мной издеваются. Да ладно тебе, девушки, на то и девушки, чтоб понемногу клевать мозг. Ох, как хорошо, что рядом нет никого из них, иначе тебе точно мало не показалось. Знаю, Илья, знаю, именно поэтому и говорю, и отказываюсь от чата. В данный момент нет необходимости, да и если честно, не хочу влезать между всеми вами. Как-то совсем тихо закончил жук, крепче сжимая пистолет, направляя его в сторону от дороги. Что ты имеешь в виду? Не совсем понял его слова, но в этот момент мимо капота пролетела массивная черная туша, угодив в местный мини-маркет, из которого тут же повалили зомби, получив долгожданную свободу. Что это было, разбираться не хотелось, вернее, хотелось, но на выгодных для себя условиях. Газ, скорость моментально увеличилась, и аэромобиль, предназначенный всего лишь для двух пассажиров, стремительно удаляется. Мне показалось, или жук выдохнул с каким-то облегчением, Ты заметил, что это вообще было? Ни хрена, заявил тот, обернувшись и выстрелив пару раз в бежавших за нами зараженных. Но надеюсь, ничего опасного, разумеется, ведь в такое время только черные красивые кролики выходят на охоту. О, жук, смотри, куда, вон, между зданий стоит такой, улыбается во все свои сотню металлических зубов. Да не туда, смотри выше, ага, вот теперь смотришь, куда надо, титан, собственной персоны, не ниже 5-го уровня, где мой консервный нож, да не трясись ты так, жук, сейчас быстро его уделаем, кастуй свой дебаф, быстрее, титан выглядел не очень хорошо, свет, еще кое-как работающий в этом районе, выхватил немало интересных деталей на теле нашего противника, кое-какие вмятины, словно от попаданий танковых снарядов, и множественные трещины на корпусе, и это не считая огромной окровавленной пасти диаметром с кузов грузовика. Такое точно не было предусмотрено изначальной конструкцией. Выхватил свой верный, попутно переводя его во второй самый практичный на данный момент режим. Оставлять такого противника за спиной себе дороже. Жук не сплоховал, заорав благим матом, быстро направил свой жезл в сторону единственного противника, после чего активировал навык. Луч света и титан 4-го или 5-го уровня покачнулся, и так получилось, что именно в этот момент он решил пойти в атаку. Ноги заплелись, многометровая металлическая туша рухнула на дорогу. Пришлось резко давать по тормозам, после чего разворачиваться и, очень быстро выпрыгнув из своего раритетного аэромобиля, нестись в сторону распластавшегося на земле титана. «Ты куда, дебил? Нам валить нужно!» – заорал напарник, видя, что я так просто сдаваться не собираюсь. «Куда?» – восклицательные и вопросительные знаки. «Да тут несколько тонн опыта и денег. Я так просто не уйду. Даже не надейся». Запрыгиваю на спину своего противника и тут же протыкаю раздвоенным лезвием голову свежего зараженного, который вылезал из корпуса данной твари. Вот ведь, и этот оказался настоящей ходящей фабрикой по производству оживших мертвецов, только этот был не человеком или даже дроу, а гномом. Они что, свою ДНК-базу пополняют, что ли? Если это так, то у меня для выживших крайне плохие новости. Достав из кармана самую обычную системную гранату, запихнул в отверстие, из которого только что вылез этот зараженный, или родившийся на свет зомби. Отпрыгиваю в сторону, совершив пару кувырков, и, прежде чем титан поднялся, грянул взрыв, заставив металл заскрипеть, а все тело титана выгнуться едва ли не дугой. Затрещал металл, из пасти вырвалось облачко пламени, но даже такое окончательно не прибило тварь. Он с лютой ненавистью повернул голову в мою сторону, открыл пасть и тут же выстрелил всеми своими острейшими зубами-лезвиями, словно копьями. Страшное зрелище. Хорошо, что заранее позаботился о своей защите. Щит Арвара был активирован на полную мощность, а еще получил усиление, но, несмотря на это, в кое-каких местах появились не самые хорошие трещины, намекающие, что с таким противником мне еще сражаться весьма опасно. Делать было нечего. Помахав рукой жуку, разбегаюсь и прыгаю в беззубую пасть, предварительно изменив настройки щита на облегание всего тела, а не простой защитный шар, как было до этого. Слышу, как нервно орет мой напарник, открывая огонь из своего пистолета по морде твари. Пули никакого эффекта не оказывали, слишком хорошо защищена данная туша. Ну да, создавалась специально против гостей, и, несмотря на новую органическую начинку, внешне до сих пор остается той еще крепостью. Горло, а после и сам пищевод. Проклятие, ни черта не видно. Полуорганические стенки сжимаются, создавая невыносимую нагрузку на щит. Слышу, как тот начинает понемногу трескаться, но мое скольжение в желудок не сильно замедляется. Правильно жук сказал, ты, полный дебил и придурок, знаю, но помолчи, у меня нет времени в данный момент с тобой спорить. Сказал и тут же ощутил свободу, плюхнувшись в непонятную жижу, тут же нащупал какие-то странные останки предыдущих выживших, которым не посчастливилось обрести качественное защитное снаряжение. Но несмотря на это, мой щит начал сдавать свои позиции, ждать больше было нельзя. Поднимаю меч, активируя свой самый главный козырь, черное, всепожирающее пламя. Ну что, приятель, посмотрим, насколько ты прокачался. Внимание, поздравляем, вы одержали победу над противником особо извращенным способом. До вас никто ранее до такого не додумался. Примите поздравления, это был прекрасный бой. Хищник стал сам добычей. Ваша награда увеличена. Добыча. Не читая логи добычи, боясь лишний раз дохнуть, вонзаю черное лезвие в стенку прожаренного желудка и резко тяну вниз. Потом еще раз и еще, пока внутрь не ворвался лучик света фонарей. А это ребра, блин, не туда делал проход. Ну да ладно, вылезаю наружу весь покрытый скользкой красной массой. Смотрю на перекошенное от ужаса лицо жука, машу ему рукой, не скрывая собственных довольных ноток в голосе. Только попробуй пошутить про мое второе рождение, я точно тебе врежу. Эпилог. Внимание. Уничтожен титан 5 уровня. Класс. Неизвестно. Из-за мутации и изменений, награда подсчитана и выдана. Сфера опыта. 1. Всего с учетом бонуса. 77200. Золото. 105000. Сферы снаряжения. Обычные. 1. Редкие. 1. Необычные. 1. Артефакт. 1. Карта навыка. 1. Вот так впервые, так сказать, выпал полный сет с одного единственного противника, и это не считая энергоядра, которое предстоит еще добыть. Но опыта с одного противника накапало весьма прилично, и все это богатство осталось лежать на поле боя. Да, я отключил для себя любимого перемещения всей добычи еще в момент выпуска черного пламени. Уж очень хотелось посмотреть, что выпадет тут в итог. И не ошибся, добыча, как оказалось, была весьма интересной. Взять хотя бы этот сет. Одно печалило: я своим фокусом с черным пламенем ману слил в полный ноль. Хорошо, хоть мимикрия перестала ее потреблять, а то, боюсь, после ванны в желудочном соке выглядел не лучше тех бедолаг. Пока жук костерил меня, на чем свет стоит, я совершенно спокойно выпустил Эда и приказал тому собрать добычу, а еще проверить энергоядра и спрятать его в собственную пространственную карту. Таким образом сэкономлю немало времени, ведь не придется вскрывать данного монстрика своими силами. Вот только, обладая данный титан званием босса, думаю, опыта побольше дали бы точно. Жук, хватит орать, всех зомби с округи призовешь. Вот честно, голова трещит уже, а я буду орать. Орать с большой буквы. Ты что удумал, прыгать в пасть этого хрен пойми кого? Если что, над нами дрон летает, так что не говори мое имя, не хочу, чтоб военные были в курсе. Задираю голову и с самой доброй улыбкой машу рукой в камеру наблюдателя. Не знаю почему, но у меня возникло стойкое ощущение, что еще немного и у оператора может случиться истерика или сердечный приступ от такого сюрреализма. Ах да, я же сижу на голове титана и снимаю с себя остатки переваренной мертвечины, пока жрец продолжает на меня орать. Весело за таким наблюдать со стороны. Наверное, немного послушав и дождавшись, пока жук успокоится, я посмотрел карту навыка, которая мне досталась по итогу. Пространственная карта. 6 уровня. Эпическое. Описание. Хранилище вещей. Созданное пространство 35-35-35 метров. Желаете провести слияние? Да нет, неплохая добыча, и учитывая, что эта карта чуть лучше, чем предыдущая, интересно будет посмотреть на итог. Коллекционер. Пространственный карман 120-120-120, развиваемый. Пространственный карман увеличился еще немного, вот только данный навык никто не отнимет. В этом я уверен сильнее. Необычная сфера также спокойно появилась у меня в руке. С любопытством ее рассмотрев, положил в пространственный карман. Тебе Никки еще не успела передать твою новую сферу? Пока нет, а должна? Должна была. Похоже, мы слишком быстро слиняли, вот и не успела. Ладно, с этим потом разберемся, сейчас дождемся, пока Эд закончит со сферой, и двинемся дальше. Самому интересно узнать, что там за городом творится. А может, не нужно? По крайней мере, ночью и титана хватит, сколько заработал на его гибели. 105 тысяч золотых. Но для нашего клана это сущая мелочь, чего только стоят затрачиваемые ресурсы. И давай только без подробностей, а то птички за зданиями прячутся. Думаю, их простенькие искины уже посчитали исчезнувшие золото, но личную информацию лучше не обговаривать. Жук понимающе кивнул, после чего взмахнул жезлом, и над моей головой на пару секунд появилось теплое свечение, весь запах прошлого боя, а также слизь, впитавшиеся в ткань, постепенно удалились. Внимание! На вас был применен навык «Божественное очищение». Действительно, очищение АВО. Это запах лаванды, небольшой и приятный бонус. Маны жрет немного, зато какая польза. И на зельях можно сэкономить. Кукольник, не надо на меня так смотреть. Я не буду работать устройством почистки от останков зомби. И не уговаривай. А если прикажешь, то я тебя пошлю куда подальше. Нет, разумеется, приказывать я не собирался, и в мыслях ничего подобного не было. Запрыгнув в аэромобиль, который, к величайшему счастью, ни капли не пострадал, мы снова двинулись в путь. Разумеется, не в обратном направлении, а только вперед. Наши приключения еще не закончились. Чем дальше отдалялись от городской среды, тем больше стало попадаться ночных животных, вот только разума у них было побольше, чем у зомби. Наблюдали издалека, не пытаясь атаковать. Может, чувствовали силу, а может, их удивлял аэромобиль собственной персоны. На вопрос касательно интеллекта мутировавших зверей Хайт не ответил ровным счетом ничего, зато жука напугал до получертиков. Как, отрастил рот у меня на шее и тихим шепотом сообщил информацию. Нет, жук знал про Хайда и знал, что тот не являлся плодом моего воображения, но здорово испугался, когда из шеи раздался голос, да на его месте любой в штаны наложит. Кстати, а вот эта идея весьма хорошая идея. Если попаду в неприятности, могу не слабо так отвлечь противника таким нехитрым приемом. Коттеджи, обставленные по последнему слову техники, показались весьма нескоро. Пришлось преодолеть некоторую часть леса с местными обитателями, но те вновь атаковать не стали, просто молча провожал взглядами. Но стоило показаться первым верхушкам домов одного из самых богатых районов, как взгляды исчезли вовсе. Зато появились урчащие и очень голодные твари, а вот даже боты дворецкие имеются. Хорошо живут здешние зомби, ничего не скажешь. Тормознул и тут же выстрелил из своего артефактного пистолета. Голова несущегося развитого зараженного лопнула, едва не забрызгав нас своими останками. Фу, ну и вонь. Может, тебе дать противогаз? Мне все равно, я могу отключить осязание. Нет, спасибо, обзор упадет, и звуки слегка приглушатся, да и я к вони, можно сказать, привык. Только осторожней будь, смотри, вон, на крыше того дома засел невидимка, сам снимешь его? Жук кивнул и, быстро уточнив, где именно стоит его противник, развернулся, навел снайперку на указанное место, и прежде чем зомби понял, что целится именно в него, жук выстрелил. Плохо отделил только правую руку, а сам зомби скрылся. Ругань от жреца стала еще больше прежнего. «Ты уверен насчет авантюры? У меня такое чувство, будто мы скоро об этом пожалеем». «Уверен, и нет тут ничего такого. Под каждым из этих домов находится небольшой бункер. А во, что, начинаются неприятности?» «Нет, там в некоторых выжившие имеются, и, судя по тому, как те засуетились, местные камеры наблюдения до сих пор работают. Только на военных мы не похожи, так что будут встречать во всеоружие. Спутают с мародерами, скорее всего, но по факту мы сюда приехали забрать нужные вещи для клана. У меня еще и список имеется». «Внимание! Сработало напоминание. Квест. Психбольница. Квест. Путь очистителя». Сверился с картой, оказывается, отсюда до первого квеста рукой подать. Может, им заняться после, только нужно метку установить для переброса в данную область, чтоб ножками не топать. К счастью, они у меня есть, и их довольно много. Коттеджи выглядели весьма неплохо. Высокие дома, большие личные участки, высокие заборы и, разумеется, боты-слуги, которые в большинстве своем стали мимиками и теперь натянули кожу своих предыдущих хозяев себе на лица, стоят у крыльца, мило улыбаясь, и делают вид, что они самые невинные боты на всем белом свете. «Хайт, смотри, твои родственники нас встречают». Появившийся на шее рот быстро ответил все тем же грубым голосом, какой звучал в голове. «Даже не сравнивай меня с этими животными, никакой адекватности», — сказал тот, который жевал мою металлическую ногу в шахте лифта. «Помнишь, когда меня лысый скинул? Я вот сейчас вас обоих слушаю и ничего не понимаю, кукольник, может ты пояснишь, или мне гадать? Ах да ты же не знаешь эту историю, вот слушай, кратко рассказываю те события, которые произошли в первые дни апокалипсиса, после чего достаю пистолет и тщательно прицеливаюсь, сбивая с ветки притаившегося зараженного. Тот рухнул на землю с пулей вместо левого глаза. Хорошо иметь эхолокацию под рукой, и сразу понятно, где выжившие, а где мутанты засели. В одном из бункеров, между прочим, были мутанты, которые маскировались под людей, а все потому, что там засел умник с раздутой головой, который приказал своим зомби надеть более чистую одежду. Вот только разума предыдущего хозяина в нем нисколько не осталось. На это прямо намекали полностью черные глаза и постоянное рычание вместо обычных слов. Решили начать с самого простого, а именно с крайнего дома. Выживших там не осталось, зато обновленная карта намекала на некий тайник, который должен находиться в стенах коттеджа. И откуда у народа такие средства? Да кто их знает, жук, может, Тут жил директор какой-то компании или завода, а нет, ошибся, вон полюбуйся, не такая и дорогая система охраны, и то уже сломанная, похоже, сам владелец и постарался, когда урчать начал. Владелец дома оказался очень рад видеть гостей, прям очень, выбежал и, с порога упав на четвереньки, плюясь слюнями, побежал в нашу сторону. Жук, стоявший рядом, прям растерялся немного с такого зрелища, вон, как глаза вылупил. Его спас железный решетчатый забор, в который зомби ударился со всей силы. Просунул руки в попытках дотянуться до вкусной человеческой плоти. Ур, ар, рарарарур, а ты ему понравился, используй свой навык, ну или пулю выпусти в лоб, сейчас мы тебя прокачиваем. Пара мгновений, и над зараженным вспыхнул ослепительный свет. Секунда, и тот оказался мертв. Навык прикончил одиночного зомби на месте, но на всякий случай выпустили пулю в голову. Лучше перебздеть, чем недобздеть. Перепрыгнул трехметровые ворота и без особых проблем открыл замок с другой стороны, впуская напарника внутрь. «Прошу, заходите, только аккуратней, не наступите на предыдущего хозяина дома. А ты уверен, что больше в доме никого?» «Уверен, если не считать тех, которые могут перепрыгнуть с соседнего участка. А еще тут невидимка где-то бродит. Подозреваю, что он находится под контролем умника, иначе давно бы предпринял попытку напасть и отомстить за оторванную руку. Дом оказался немаленьким, по меньшей мере 150 квадратов, и имел два этажа. Правда, ценного осталось не так уж и много. Будто владелец коттеджа медленно сходил с ума, попутно разнося все и вся. Запасы продуктов трогать не стали, а вот систему защиты я прибрал к своим рукам, как и сигнализацию. Может, и ее получится скопировать? Никки, Илья, докладываю, атака зомби отбита, клан не пострадал, и мы пополнили запасы золотых монет еще на 150 тысяч, какой-то бонус на территории клана. Кукольник, супер, значит, мы стали богаче уже на 10 тысяч, я тут титана завалил, и не переживай, жук мне помогал, так что действовали вдвоем. Никки, опять, Илья, я же просила тебя не рисковать так. Кукольник, а я и не рискую, зато столько железных копий нашел. Думаю, будут отличным дополнением к гарпунам на галеоне, а если получится их размножить, будет еще лучше. Ты это лучше проверь списки, мы сейчас с жуком за городом, коттеджный поселок, может, кому-то что-то отсюда нужно, личные вещи или информация о родных. Никки, хорошо, я проверю списки, сообщу, если что. Не сообщила, похоже, выживших из данного района у меня не было, ну оно и понятно. По сравнению с нормальным миллиардным населением у меня и 1% не наберется. Плюс сами дроу, которые активно вливаются в новое общество. Что самое интересное, практически без вопросов, и проблем с культурами практически нет. Разбитые плазмы, открытые сейфы и золотые драгоценности с золотыми слитками. Лучше всего это добро, если и собирать, то на переработку или просто людям раздавать. Девушкам нравятся такие украшения, а сейчас они не имеют большой ценности. Что-то хочешь забрать себе? Стучу по плечу своего напарника по рейду, наблюдая, как тот рассматривает интересную картину старого рок-музыканта, выполненную на холсте. Да вот, думаю, оригинал или подделка? Как считаешь? Думаю, подделка. Оригинал я видел у директора одной компании, когда наведывались к нему в гости с Никки и Шнилой. Стой, новый дроу. Угу, крайне странная особа. Скажу я тебе, очень странное, и даже сейчас у меня возникает такое чувство, что она может появиться за спиной в любой момент. Ах да, картины будут выставлены в культурной части нашего крейсера, так что, если хочешь, заглядывай. Никки как раз разрабатывает масштабный проект по увеличению количества экспонатов. Замираю и прислушиваюсь. Какого? Утомленное солнце, нежно с морем прощалась. В этот час ты призналась, что нет любви. Мне немного взгрустнулось, без тоски, без печали, в этот час прозвучали слова твои. Напарник тоже обернулся, нервно сжимая в руках два пистолета, ринулись к окну одновременно. За забором оказалась неведомая хренотень с динамиком прямо в центре, какой-то бот да нельзя старой конструкции, имевший конусообразную форму и передвигающийся на трех небольших колесиках, вместо рук, крутящиеся окровавленные серпы. Красные датчики нехорошо блеснули, смотря в нашу сторону. Бот на полной скорости ринулся к забору. Расстаемся, я не стану злиться. Виноваты в этом ты и я. Утомленное солнце, нежно с морем прощалось. В этот час ты призналась, что нет любви. Утомленное солнце, нежно с морем прощалась. В этот час ты призналась, что нет любви. На последних словах красный бот врезается в забор, а за ним следом врезается здоровенный военный грузовик с эмблемой противников Содружества, сминая бота, перемалывая его под колесами многотонной техники. В груди вновь стала разгораться злость. Нежданчик подъехал. Жук тут одно из двух. Либо эти парни нас выследили, что вряд ли, так как за нами слежки не было, либо у них те же самые цели, что и у нас. Готовься, сейчас начнется очередное веселье. Леонид Утесов, «Утомленное солнце», от автора. Автор сидит с довольным видом на полу и печатает последние строки, заканчивая очередную книгу. Его лицо было крайне довольным, и все не просто так. История про мимика продолжает набирать обороты, заставляя улыбаться не только его, но и всех, кто читает данные строки. А ведь сама история продолжает жить и радовать самых преданных читателей. А сколько еще будет приключений, ух, сложно даже представить. В комнату на цыпочках мягко вошла муза, увидев своего автора, ласково улыбнулась, присаживаясь позади него и ласково целуя в шею. «Все хорошо, очень даже, милая, вот закончил очередную книгу». Муза посмотрела на часы и не могла не подколоть. «Всего лишь 6 часов вечера и 9 минут, может, еще чуток, до 3 ночи не так уж и долго осталось. Вот ты у меня точно получишь по своей попке. А может, этого я и добиваюсь, как ты считаешь?» «Муза, не беси меня, хи-хи», промурлыкала довольная девушка, кусая мочку уха автора. «Передай нашим читателям мои самые теплые и ласковые пожелания и благодарность. Уже готово. А еще я добавил благодарность за то, что они по-прежнему с нами и поддерживают в трудные минуты. Их положительные комментарии и теплые слова поддержки – самая приятная награда. Ах да, забыл добавить. Друзья, не забывайте класть данную книгу на свою вечную виртуальную полку, чтоб она в любой момент могла вас порадовать, как и Илья своими незабываемыми приключениями. Не забудьте поставить красное сердце под книгой, не жертвоприношение, а смайлик, а также написать комментарий под первой и последней книгой данного цикла. Я уверен, это поможет многим новым читателям определиться с выбором. Всем спасибо. ХМ, как по мне, неплохо вышло. Пойдем ужинать, мой автор, потом продолжишь, а чуть позже тебя ждет один сюрприз. Уже бегу. Только осталось кое-что от себя добавить. КХМ, а вы, мои друзья, открывайте следующую книгу. Она должна быть уже доступна. Увидимся с вами снова на страницах НКИК. Всех обнял, приподнял, покрутил, поставил.